Но на кухне никого не было, и он прошел на террасу. Ему же никто не запрещал туда заходить. Поэтому он совершенно спокойно вошел и стал у двери. За столом сидело все общество и новенький, белобрысый парнишка, красивенький, как девка, но какой-то то ли занудный, то ли много о себе понимающий. Санек не обратил на него внимания и сказал, обращаясь к Алисе, что все закончил и отпрашивается на вечер сходить к знакомой, звали в гости, если нет ничего поспешного. Алиса по многим причинам была недовольна, что приперся этот вахлак. Поэтому она довольно прохладно сказала, что Алексей может идти куда хочет. Она его ни в коем случае не задерживает. И вообще, кажется, с утра тоже дел никаких нет. Она давала Саньку понять, что делать ему здесь нечего. Если бы это была их прежняя Любаня и ее Минька, Алиса, конечно же, сказала бы, кто да что Сандрик, потому что те двое были уже как бы членами семьи, а этот — чужой мужик и несимпатичный. Поэтому она не нашла нужным сказать, кто приехал. Санек ушел. В мозгу у него даже не шевельнулось, кто этот белобрысый. Столько они говорили про этого Сандрика, а когда его увидел, то и не тюкнуло даже. Разозлился только на хозяйку. Чего это она развыступалась? Вот приедет его сынок. Тут Санек и разделает их под кедровый орех. Сегодня он устал. Целый день шерудил лопатищей снег да кирпичи таскал. С хрена ей понадобилось дорожки кирпичом утыкивать. Делать нечего. Ему хотелось выпить стакана и залечь в койку. Надо ведь к Лерке сходить. Да ладно, сама прибежит. Катьку он с утра не видел и не знал, где она. Вроде бы полы мыла. Сейчас Катька была здесь, дома. Сидела, как всегда, на раскладушке, сцепив руки. Лицо у нее было странное. Будто что-то в ней болит, и она терпит изо всех последних сил. «Ты чего?» — спросил раздраженно Санек. «Навязалась. Чего болит?» Катька посмотрела на него полными муки глазами и не ответила. Санек стал свирепеть. «Чё молчишь? Доктора, что ли, тебе? Ну?» Катька тихо спросила. «Папка, а тебе и вправду Сандрик сын?» Санек опешил. «С чего это она? Ума совсем решилась?» И спросил. «С ума съехала?» Катька учуяла, что папанька не знает, что Сандрик приехал, и сказала ему об этом. Санек плюхнулся на тахту. «Врешь!» Но уже видел, что Катька не врет. Да и не умела она врать-то, и не научилась. И тут представился ему этот белобрысый красавчик за столом. Не уж. «А ты откуда вас знаешь?» — приступил он к Катьке, надеясь же, что не этот фраер его сын. Катька ответила слезно. Санек прикрикнул. «Не реветь, ну!» «Мы с Лизаветой шли по трубке, а в калитку позвонили. Она открыла, и там он стоит. Беленький такой, глаз один, как прикрыт. Красивый и надетый. Он, его и Наташкин сынок». Голова у Санька стала квадратная. Взять в толк не мог, что этот его сын. Почему-то Сандрик представлялся ему как-то по-другому. как?»